Я еще по ВГИКу был на «ты» с Андреем Смирновым, Алемом Климовым, Станиславом Говорухиным, Виктором Коневским, Николаем Губенко, Валентином Черных, Виктором Мерешко, Мишей Богиным, Сашей Митой, Артуром Пелешьяном, Вадимом Абрашитовым, Таламушем Акеевым, Болотом Шамшиевым, Эмилем Лотяну, Валерием Рубинчиком и всеми остальными моими вгиковскими сверстниками. Да, я мог и должен был написать роман о советском кино. Но за журналистом для Брежнева сама собой накатила Красная площадь. И почти одновременно с ней всплыла субмарина У-137 «Чужое лицо». А потом прорвался красный газ. А затем родилась дочка, а потом «Завтра в России». И роман о советском кинематографе все отодвигался и отодвигался, пока я не обнаружил, что рассыпал его по другим книгам, главами, персонажами, репликами. На одну статью я все же успел написать. В самом начале эмиграции. Вот она в том виде, в каком я нашел ее в нью-йоркской газете «Новое русское слово», а 23 сентября 1979 года. Убитый фильм. Сначала убивали сценарий. 12 лет его редактировали, заставляли переделывать, обсуждали на редколлегиях и художественных советах, снова заставляли переделывать, консультировались у главного советского киношного начальства, вносили новые поправки, опять обсуждали на редколлегиях главков и опять запрещали. Потом через год-два очередная киностудия, то Свердловская, то Одесская, то Мосфильм, то Ленфильм, раздобыв сценарий, загорались очередным энтузиазмом пробить его в верхах. Опять делались косметические поправки. Опять я выламывал целые куски из биографии главного героя, заменял печальный конец обнадеживающим. Но на одной из 12 ступеней редактуры и цензуры, сквозь которые обязан пройти в СССР каждый сценарий, опять находился какой-нибудь бдительный начальник, распознававший, что кто-то в этом сценарии, знаете, не то. Так шли годы. И студенты Института кинематографии, который носил этот сценарий под мышкой по коридорам студий, я стал пожилым драматургом, автором 6 более-менее известных фильмов. А еще один молодой человек подрос за это время. Я имею в виду режиссера Бориса Фрумина. Он тем временем успел закончить школу 10-летку и поступить во Всесоюзный государственный институт кинематографии, окончить и его, снять 2 довольно известные в СССР картины «Дневник директора школы» и «Семейная мелодрама», когда практически чудом нам вдруг разрешили делать эту картину. Разрешили, но тут же, через 2 месяца после запуска фильма в производство, на киностудии «Ленфильм» спохватились и опять стали запрещать. Цензура по имени «Главлит» не дала свои визы на диалоги в будущей картине. Политуправление Советской Армии написало специальный протест в Госкино СССР, требуя изъять из будущего фильма все сцены, связанные с армией. Ленинградский обком партии ежемесячно требовал смольный материал фильма. И специальные партийные эмиссары приезжали на студию и смотрели все дубли, все, что снято, и тоже то запрещали, то требовали переснять, переделать, переписать. И, наконец, когда, несмотря на все эти рогатки, препятствия, запреты и переделки, Мы все же заканчивали картину, и начальство увидело ее целиком —